Глава 6. То, что Наташа мысленно называла участком, на деле оказался небольшим одноэтажным домиком, к которому с разных сторон в разном стиле добавили каких-то пристроек, из-за чего домик стал напоминать чудовище Франкенштейна. Оттуда выскочила еще пара стражников. Выслушав сержанта, они увели барона, а сам сержант отвел Наташу с Турионом в отдельную комнату. «Посидите пока тут». Он как-то печально вздохнул и вышел. Вернулся буквально через 3 минуты с еще одним человеком, которого представил как капитана Орланга. Капитан недовольно оглядел их, прошел к столу в углу комнаты и сел за него, устроив подбородок на соединенные в замок руки. «Сержант, докладывайте», — велел он. Сержант, на удивление, точно пересказал все события, свидетелем которых он был. «Вот как?» — заинтересовался капитан. «И вам не показалось странным, что это...» Он оглядел сидящую у стены на скамейке Наташу с головы до ног. «Сразу прошла в ту комнату и указала на убийцу. Может, она сообщник?» «Господин Коршин», — довольно громко хмыкнула Наташа. «Капитан, похоже, нам дело шьет». Услышав фамилию спутника Наташи, капитан заметно сдулся и сердито глянул на сержанта. Отчего-то Наташа не поверила, что сержант просто забыл сообщить капитану, кого он привел. «Мы пришли уже после гибели женщины», — поморщившись, сообщил Турион. Наташа ему могла не нравиться, но врать он не собирался. «А до этого я видел ее в ресторане. Что касается барона, то я о нем слышал, но ни разу не видел. Не пришлось побывать на имперской эскадре. Барон командовал одним из отрядов, высаживающихся на остров Роно». «Вот оно как!» Капитан явно растерялся, не зная, что делать. С одной стороны, ему совершенно не хотелось арестовывать имперского аристократа, но вариант свалить все на непонятных свидетелей тоже не прокатил. Коршины действительно влиятельная семья в республике. Они сами капитана прожуют и не подавятся. «Так почему вы решили, что убийца барон? Почему сразу отправились к нему в комнату?» «Так все очевидно было», — пожала плечами Наташа. «О как!» — удивился капитан. «Нет, что там живет конкретно барон Горн, я, конечно, не знала. Знала только, что женщину убили именно в той комнате. А раз никто из жильцов, по словам владельца дома, утром не съезжал, то логично предположить, что он все еще в комнате». «Люди уходили утром», — вмешался сержант. «Я осматривала тело. Женщина умерла недавно, буквально несколько минут назад». «Вы еще и врач. Не обязательно быть врачом, чтобы заметить отсутствие окоченения. Более того, кровь все еще текла, но рядом ее было мало, что говорит о том, что убийство произошло в другом месте, а тело подбросили. Откуда могли принести тело? Улица, хоть и не главная, все же не является глухим тупиком. С мертвой женщиной на плече не погуляешь». Женщина, которая обнаружила труп, закричала, и уже через 5 минут собралась почти вся улица. Так что нет, издалека его не могли принести. Тело лежало около козырька. Я заглянула туда и увидела следы скольжения чего-то тяжелого, а под козырьком всякий мелкий мусор, который, вероятно, смахнул с него скользящий труп. Оставалось только прикинуть, из какого окна могли выбросить убитую так, чтобы она упала в определенное место на крыше. Как видите, все просто. «Просто, да?» Капитан почему-то разозлился. «А бить барона было обязательно?» Наташа похлопала глазами. «Простите, вы обвиняете меня в том, что я избила барона Горна?» Сержант, все время беседы простоявший в стороне, сделал вид, что подавился и сейчас отчаянно откашливался. Капитан открыл рот, подумал, оглядел Наташу, нахмурился, закрыл рот. «Сержант, смирно!» — нашел на ком отыграться капитан. «Если подавились, выйдите и зайдите, когда прокашляетесь!» «Простите», — посерьезнел сержант. Капитан, все еще не остыв, повернулся к девочке. «А дверь как открыли?» «Отмычкой», — честно ответила девочка. У меня с собой всегда набор лежит в сумке». И тут же пояснила ошарашенному капитану, явно не ожидавшему такой честности. «Никогда не знаешь, что и когда может пригодиться. Как видите, сегодня и они пригодились». Неизвестно, чем бы все закончилось, но тут распахнулась дверь, и в кабинет стремительно вошел Гон Сарет. Хмуро глянул на Туриона, задержал взгляд на Наташи. Помолчал, отвернулся к стражникам. Капитан, похоже, уже знал в лицо свое прямое новое начальство и сейчас поспешно вскочил с места, вытянувшись по стойке смирно. Сержант уже стоял на вытяжку, сориентировавшись первым. «Что происходит? Докладывайте!» Капитан открыл было рот, потом сообразил, что знает меньше всех тут собравшихся, и перевел стрелки на сержанта. «Сержант Годрин лучше расскажет. Он как раз с места происшествия. Я сам еще только вхожу в курс дела». Гон Сарет кивнул и развернулся к сержанту. Тот, неторопливо, с достоинством, повторил свой рассказ, потом уже объяснил свои действия, опрос свидетелей и выводы Наташи, на основании которых был задержан барон Горн Тарий. Барона задержали, тело привезли в холодную. Стражников отправил опросить жителей улицы. Возможно, скоро будем знать имя жертвы. Гон Сарет покосился на Наташу, помолчал. Подумал. «Все это хорошо, но почему вы свидетелей вместе опрашиваете? Ведь говорилось, что по одному и по очереди. Тогда любая ложь легко выясняется несогласованностью в рассказах, неточностью. Ладно, как я понял, главной свидетельницей тут выступает эта вот...» Гон Сарет кивнул на Наташу. «Весьма подозрительная особа. Не удивлюсь, если она и окажется главарем всей шайки». Наташа обиженно засопела и отвернулась. Дядя обиду девочки проигнорировал. «Давайте опросим молодого человека, отпустим его, а потом займемся мелкой рецидивисткой». Капитан, кажется, был счастлив, что кто-то за него разрулил непростую ситуацию. Быстро организовали кабинет. Сержант остался караулить Наташу, чтобы не сбежала, как грозно пояснил капитан, а Гон Сарет с капитаном закрылись в кабинете, куда пригласили и Туриона Коршина. Долго они его задерживать не стали и уже минут через 10 отпустили. Капитан лично проводил его из участка. Турион же хмуро глянул на такую же хмурую девочку и вышел. «Давай теперь ты!» Капитан кивнул на дверь кабинета. Наташа поднялась, зашла, замерла перед столом, за которым сидел Гон Сарет. «Рецидивистка Наталья Астахова прибыла», — доложила она. Гон Сарет поморщился, махнул рукой. «Не строй из себя обиженную. Заслужила. Ты пошла на занятия в лицей. Потом сообщила, что встречаешься с одним из ночных королей. Потом я узнаю, что ты чуть ли не в убийстве участвовала. Потом сообщаешь, что тебя ведут к страже». Зашедший в этот момент капитан ошарашенно замер. Но никак это не походило на допрос подозреваемой. «Ладно, признаю, поздно вспомнила о докладе. Но я сама удивилась. Да и новость, что сообщил Альтин...» Наташа вдруг замолчала, покосилась на капитана. «Потом расскажу». «Хорошо. Да сядь ты уже. Что тут рядового на выволочке у сержанта изображаешь?» «Не знаю. У меня не было такого опыта». Наташа прошла к стене, подтащила оттуда стул и уселась сбоку от стола. «Лучше скажи, что будет с этим бароном? Альтин вот предположил, что отпустят». Гон Сарет устало потер переносицу. Покосился на замершего с открытым ртом капитана. «Ах да, капитан, позвольте представить, мой заместитель-консультант, призванная Наталья Астахова». Теперь уже капитан усиленно кашлял, прочищая горло. «И, капитан, отвечая на ваш невысказанный вопрос, да, я очутилась там случайно, когда шла вместе с одним из ночных королей Маригата. Да, у меня с ним была встреча. Нет, чтобы там не сочинил Турион. Чисто деловая. Скажем так, продолжение предыдущей встречи. Ночной мир Маригата изъявил желание познакомиться с призванной, которая должна их искать. В общем, это слишком сложно, не вникайте. Просто сегодня было продолжение того разговора. Кстати, дядя, а что там сочинил обо мне Турион? Даже интересно». «Дома расскажу», — хмыкнул он. «Тебе понравится». «Но с подругой и Лореном сама будешь объясняться после того, как Турион обязательно начнет их убеждать, что с тобой им дружить не стоит. Друзья у тебя нехорошие. Плохо будут влиять на всех». «И ведь не поспоришь», — вздохнула Наташа. «Один господин Юлиус чего стоит? Тот, который под номером один». «Так», — рявкнул Гонц, — «не переходи черту». «Вот и я об этом», — ничуть не испугалась Наташа. «Я с ума с тобой сойду. Марш домой и жди меня. Там подробно все расскажешь и доложишь, как положено. В том числе и о чем с артистом говорила». «Слушаюсь. Только это, дядя, вы так и не ответили на мой вопрос. Что с бароном будет?» «Марш домой, я сказал, и жди меня». «Ясно», — поднялась Наташа и вздохнула. «Ответили. Пойду я». Дома Наташу встретила Клара. Девочка, увидев ее, даже растерялась сначала, не сразу сообразив, кто это и что она делает в ее комнате. Вспомнила. «А, Клара, да? Извини, завертелась, забыла, что ты сегодня должна прийти. Госпожа, я позволила себе осмотреться в вашей комнате». «Ну, тебе все равно, рано или поздно пришлось бы тут осмотреться. Почему бы не сегодня?» «Я пока протерла пыль, сложила вещи, в кабинет не заходила». «И правильно», — кивнула Наташа. «Идем за мной». Девочка сама прошла к кабинету, открыла дверь, скинула с плеча сумку и раздраженно кинула ее в кресло. Прошла к своему месту, застыла перед креслом, покосилась на служанку, застывшую перед столом, мысленно махнула рукой и выдвинула от стены мягкий стул. «Садись». Пока служанка неуверенно топталась, придвинула второй. «Извини, день неудачный вышел. Значит, ты твердо решила принять предложение. А почему, если не секрет?» Клара несколько растерялась. «Ну, служить призванной...» «Муторно и сложно, но звучит занятно. Первые несколько встреч. Клара, я не заблуждаюсь. Я не те благовоспитанные леди, к которым вы привыкли. Я ведь в сердцах могу послать, вполне по-простонародному. К тому же у меня необычные интересы. Мне придется общаться с не самыми приятными личностями. И тебе придется подстраиваться, терпеть мои закидоны. Ты действительно готова к этому?» «О!» Клара отвернулась. «На самом деле, госпожа, мои рекомендации не очень хорошие. Я полагала, что это вы от меня откажетесь, как только прочтете их». «Рекомендации? Это те письма, что ты мне передала при первой встрече? Я их даже не открывала. Признаться, и сейчас неинтересно, что там. Для меня достаточно рекомендаций от госпожи Кланье. Если она выбрала тебя одной из... Ух ты ж, ну интриганка! Решили я в юбке!» «Простите, госпожа, я не понимаю. Говоришь, у тебя не очень хорошие рекомендации со старых мест? Дай угадаю, непоседливо, не сдержанно. Что там еще может быть?» «Непочтительно, госпожа», — поникла Клара. «Ну, конечно», — хмыкнула Наташа. «Куда ж без непочтительности? Это, наверное, когда ты высказала кому-то все, что о нем думаешь?» «Гостю госпожи». «О!» Наташа помолчала, нервно постукивая пальцами по столу. «Как же! Встретила сегодня одного такого. Так, все-таки прочитаю твои рекомендации. Куда я там их сунула? Ага, сюда». Наташа выдвинула средний ящик в столе, достала три письма и по очереди прочитала их, иногда похмыкивая. Ну, в общем, как и думала. Она свернула письма и бросила в стол. «Короче, меня ты устраиваешь. Твоя почтительность мне нафиг не сдалась. По большому счету, мне и служанка не очень нужна. Но уже просто неудобно просить слуг мамы то в одном помочь, то в другом. Мои требования просты. Порядок в комнатах, помощь в сборах к разным церемониям. Ваши платья меня малость выбешивают тем, что самостоятельно их надеть в принципе невозможно. Руки оторвать тем, кто такие фасоны придумывает». Наташа застыла, покосилась на дверь. «Так, я этого не говорила. Хотя мама мое отношение к этим фасонам знает. Ну, что делать? Иногда надевать приходится. Что еще? Ах да, приносить почту, отправлять мои письма, иногда быть секретарем, ну и, само собой, сопровождать на разные выходы. Надеюсь, таких не очень много будет. Все устраивает?» Растерянная Клара кивнула. «Да, госпожа. Признаться, я и не думала, что вы меня возьмете. Я очень удивилась, когда госпожа Кланье меня пригласила». Наташа хмыкнула. «Да расслабься ты. Именно тебя она и выбрала мне в служанки. Остальные так, для фона были. Якобы мне предоставили совершенно свободный выбор. Говорю же, та еще интриганка». «Почему вы так думаете?» «Да потому что у тех двоих наверняка имелись безупречные рекомендации, и все они идеально служили своим прошлым таким же идеальным леди. Только вот я не леди и совершенно не идеально. Они наверняка обе меня начали бы раздражать уже на третий день общения, бесконечными разговорами на тему «Как должна вести себя настоящая леди?» Мама же меня знает как облупленную и прекрасно понимает, кто мне подойдет, а кто нет. И те двое это сразу поняли, потому и сбежали. А вот ты мне подходишь». «И вас не расстраивает, что за вас сделали выбор?» «Расстраивает? Почему это меня должно расстраивать? Я понятия не имею, как тут у вас дела делаются в высшем обществе. Мне не столько служанка ведь нужна, сколько подруга и наставник, который объяснит, что и как делать, но без нудных нравоучений. Я тут никого не знаю, а у мамы обширные связи. Так что неудивительно, что она быстро отыскала того, кто нужен. Но все равно как-то... И что делать?» «А в чем проблема?» — удивилась Наташа. «Что делать? Работать. А там посмотрим, уживемся мы или нет». «Я все же думаю, что госпожа Кланье не должна была так делать». «Ха! Ты как будто против работы. Что касается мамы, то лучше воспринимай ее мудрость и учись, иначе потом придется учиться на собственной глупости. А это болезненней, поверь. А пока, раз все же остаешься, помоги переодеться. Там в шкафу где-то брюки должны быть и рубашка. Но и без комментариев. Я уже 10 раз пожалела, что сегодня надела платье. В нем совершенно неудобно на крышу лазить». «На крышу?» — изумилась Клара. «Не спрашивай, просто посмотри одежду. А это в стирку передай. Боюсь, после сегодняшних приключений мне удалось собрать всю возможную грязь с улицы и крыши». Наташа медленно подняла ногу и изобразила удар. «И драться неудобно», — сделала она вывод. Клара на миг застыла с непонятным выражением на лице. Потом, как сомнамбула, вышла из кабинета и отправилась в гардеробную. Наташа хмыкнула и зашагала следом. «Ох, невинные нравы сонного патриархального общества», — похихикала тихонько девочка. «Кажется, у нее появилось новое хобби — шокировать свою служанку. Она так смешно реагирует на что-то, что выбивается из ее представления о мире». Переоделась Наташа вовремя. Заявился Гонсарет. Наташа отправила Клару, чтобы та проводила его в кабинет, а сама окончательно убедилась, что все во внешности в норме, и отправилась туда же. «Клара, попроси никого не тревожить. У нас важный разговор». Гонсарет уже успел достать из бара, в котором девочка держала специально для него и Дарка Врома всякие спиртные напитки, бутылочку коньяка, и сейчас как раз наливал его в бокал. Резким ударом по крышке он заткнул бутылку пробкой и с бокалом прошел к креслу, устроился там поудобнее и только после этого удостоил девочку взглядом. Та, впрочем, ничуть не огорчившись такому невниманию, уже успела устроиться в кресле напротив. Теперь их разделял небольшой столик чуть выше журнального. Столик предложила поставить госпожа Кланье специально для деловых встреч со знакомыми. Вот как сейчас. Но не ставить же дядю в позу посетителя-просителя, принимая его, сидя за столом. Тем более, если встреча деловая, то он вроде как ее начальник. Сделав глоток, Гонсарет отставил бокал. «Ну, рассказывай. Сначала». Наташа согласно кивнула и приступила к рассказу, начав с того момента, как ее встретил Альтинрос у лицея. Гонсарет в этом месте нахмурился, но промолчал. Терпеливо, не задав ни одного вопроса, дослушал до конца. Когда Наташа закончила рассказ, снова взял бокал и сделал глоток. «Да уж, встретились с ночными королями. Но такого никто не мог ожидать. Джок, вырви глаз, говоришь? Надо бы поспрашивать о нем. Как думаешь, этот Альтин мог соврать?» «А зачем?» — пожала плечами Наташа. «Кто знает, может, опять какое-нибудь свое представление готовит артист». «Признаться, у меня была такая мысль. Только вот дело в том, что если этот Джок действительно что-то замышляет, а мы не поверим, то это будет хуже. Лучше уж поверить и выглядеть глупо, чем не поверить и прозевать что-то. А так мы прозеваем что-то от артиста. Тоже может быть. Только вот артист в некоторой степени предсказуем. И чтобы он не задумал, вряд ли это что-то опасное для людей. Ограбит кого-нибудь. Ну, ограбит на большую сумму. То есть ты все же веришь? Ну, тут все по теории вероятности. Теории чего? Это как? Теория вероятности. Математический расчет вероятности того или иного события. И? Какая у тебя вероятность, что что-то случится? Вероятность стандартная. 50%, пожала плечами Наташа. Либо случится, либо нет. Очень смешно, буркнул Гонсарет. Дядя, ну какая разница? И вы, и я понимаем, что будем исходить из того, что артист говорил правду. Ну а если он обманывает, ну, будет лишний кирпичик к его характеристике. На самом деле это не менее важно. Ну а тут нужно будет опросить всех стражников, кто хоть что-то знает об этом Джоке. Судя по прозвищу, личность он известная, а значит, найти таких нетрудно. Гонсард кивнул и сделал запись в блокноте. Так, с этим понятно. Теперь с убийством. Как ты вообще в это влезла? А что, надо было мимо пройти? Кричали же. И ты, конечно же, рванула на крик первой. Почему первой? За Альтином. Но, если честно, он меня тормознул и сказал то, что обычно говорит мне Дарк Вром. О, что ж, ему зачтется перед богами, хмыкнул Гонсарет. А вот твоя привычка срываться и мчаться к опасности меня, откровенно говоря, малость беспокоит. У тебя вообще в голове хоть что-то есть? Что там может быть? Пожала плечами Наташа, там же кость. Смешно. А если без шуток? Наташа отвернулась, пожала плечами. Ну, я не одна была, и была уверена, что остальные не отстанут. Артист? Он особенно. Кстати, я уверена, что он из дворян, и даже успел получить должное воспитание. И поэтому ты в нем была уверена? Нет, конечно. Говорю же, в определенных ситуациях он предсказуем. И тут как раз такая и была. Он бы никогда не оставил меня в опасной ситуации. Ну и Турион. Он мне не нравится, как и я ему. Не знаю уж, что он там обо мне надумал после случившегося, но все же ему тоже воспитание не позволило бы оставить меня в беде. Это ты все просчитала, когда бросилась на крик? Или сейчас придумала, оправдываясь? Наташа промолчала. Я так и подумал. Пришел к каким-то своим выводам Гонсарет. Ладно, с наскока проблему этого Джока не решить. Тем более даже непонятно, станет он что-то делать и где, если станет. Сейчас другое. Тебя настоятельно председатель Сената просил завтра после занятий в лицее подойти к нему. По секрету скажу, что дело касается предстоящего праздника в честь Победы и наших союзников. Ох как! «Так в честь Победы или союзников?» Гонсарет поморщился. «Наташа, ну серьезно, ты в самом деле полагаешь, что победа над горсткой неорганизованных банд — тот повод, ради которого стоит устраивать какие-то празднования? Тут скорее для империи праздник». «В смысле?» — не поняла Наташа. Гонсарет помолчал, немного глотнул коньяка, закусил кусочком сыра. «Полагаю, тебе это можно сказать. Только не распространяйся об этом нигде. На самом деле, конечно, никакие там были не пираты. Маскировались. Точнее, связи налаживали и рекрутировали кадры». Наташа на мгновение задумалась. «Заговорщики!» Гонсарет молча указал на нее пальцем, потом поднес его к собственному рту, изображая знак «Молчи». Наташа медленно кивнула. «Разгромили некоторые базы, но там только имперцы штурмовали. Они потому и линкоры потащили с собой. Там десант разместили, и на них везли небольшие такие лодки-плоскодонки для десантных операций». «А республика тут с какого бока?» «А республика с того бока, что именно она, пусть и неофициально, строила фрегаты для заговорщиков. Во-первых, оправдание перед императором, Он вроде как не выдвигал претензий. Исключительно благодаря тебе. Но и официальным властям нужно оправдаться. А во-вторых, и это главное, таким образом мы налаживаем контакты с империей. И этот поход один из... Скажу больше. Судя по тому, что к Мату зачастил имперский посол, будет сделано какое-то предложение, которое коснется и тебя. «И чего мне ждать?» — растерялась Наташа. «Точно не переезд в империю», — усмехнулся Гонсард. «Не знаю. В высокую политику я предпочитаю не лезть. Мое дело маленькое — заняться новой службой. Кстати, раз уж все равно идешь к Мату с Веру, завтра после встречи с ним тебе стоит прийти в новое здание. Выберешь себе кабинет и оставишь пожелание по его обустройству». «Да, напомнил. Хочу сержанта Годрина». Гонсард моргнул, подозрительно покосился на бокал с коньяком, понюхал его зачем-то, моргнул еще раз и посмотрел на Наташу. «В каком смысле?» «В смысле, в каком?» «Ты чего там подумал, дядя?» «Рано тебе знать то, о чем я подумал», — успокоился Гонсард и хохотнул. «Объясни мне нормально, чего именно ты хочешь?» «Свою команду оперативников». Наташа поднялась, обошла стол, села на рабочий стул и выдвинула нижний ящик. Достала из него папку, раскрыла, быстро пролистнула, нашла нужный лист и перекинула его Арту. Тот озадаченно покосился на него, взял и прочитал. «И что?» «Оперативники — это как раз тот уровень, который работает, как говорит папа, на земле. То есть именно они по заданию сыщика, следователя, не знаю уж, как вы назовете эту профессию, опрашивают свидетелей, занимаются первичным осмотром места происшествия, ну и задержанием преступника занимаются. По моей структуре это отдельная служба. Я там даже набросала список того, что они должны знать и уметь». «Ага, следователь пишет задачу. Начальник этих самых оперативников по этому заданию направляет тех, кого считает нужным. И столько, сколько нужно. В реальности сколько есть ставок. Но обычно одного-двух всегда хватает. Ну, папа всегда про двоих говорил. Мол, самые толковые, и всегда их просят выделить». Гонсард снова перечитал бумагу. «И? При чем тут сержант?» «Хочу для себя?» «Призвенячью привилегию!» Гонсард моргнул. Снова покосился на бокал. «Какую? Что?» «Ну, я призванная?» «Призванная. Должна я, как призванная, иметь хоть какую-то привилегию?» «Должна. Вот, хочу постоянную собственную команду оперативников». «Призвенячью?» Гонсард мотнул головой. «Вот вроде коньяк пил я. Ощущение, что напилась ты. Мне запаха от твоего коньяка хватило». «Я так понял, кто требует каких привилегий, кто дополнительной власти, полномочий, а ты команду оперативников. После этого меня уже мало что удивит. Ладно, поговорю с сержантом. Если согласится, будет тебе команда, но только когда нужна будет твоя помощь, и ты будешь участвовать в расследовании». «Я и собираюсь». «Это в каком?» «А что, мы с Джоком уже разобрались?» «Хм, я думал, что я отдам распоряжение у себя, назначу ответственного». «Ну да, а я с другой стороны. Вызов же мне брошен вроде как. Если я отстранюсь, то неизвестно, как Джок отреагирует». «Ты серьезно? Или тебе просто хочется поучаствовать?» «Я серьезно. И мне скучно. И учиться надоело. Теория магии мне все равно не дается. Математику с алгеброй я могу хоть сейчас сдать. С природознанием сложнее. Слишком разный уровень знаний. Плюс различное наименование одних и тех же законов. Я больше времени трачу на то, чтобы запомнить, что первый закон Ньютона у вас называется законом покоя тел. Остаются языки. Ну и то, что положено знать благовоспитанной, прости господи, леди. Танцы, основы этикета, ах да, еще религия. Знать имена богов нужно». «Да я и не спорю. На самом деле я уже все книги прочитала, но пока не все запомнила. Да, еще риторика. Зачем, кстати?» «Каждый воспитанный человек должен уметь выразить свои мысли», — и отстоять свое мнение в диспуте. А зачем? Ты забываешь, кто учится в твоем лицее. В основном там дети Нобелей, и в будущем с большой долей вероятности они сами станут Нобелями. А значит, у них будет право избирать в Сенат и быть избранными в него. То есть им придется выступать в Сенате, вести дискуссии. О, да, не подумала. Тогда бы еще законодательство не помешало бы учить. Хотя бы основы. Так выступи с таким предложением. Боюсь, хмыкнула Наташа, тогда меня благодарные ученики тайком придушат и прикопают у ограды лицея. Нет, пусть кто другой рискует, взрослый и сильный. Гонсарет глянул на часы на стене, отставил бокал и поднялся. Идти надо. И это, Мацвер знает, когда у тебя занятия заканчиваются. Наташа устало кивнула. Опять Альда обижаться будет. Она наверняка меня к Лорену в гости затащить захочет. Ладно, до завтра, дядя. Наташа ошиблась. Утром, едва ее завидев, Альда затащила Наташу в комнату попудрить носик, наплевав на то, что занятие начнется с минуты на минуту. Убедившись, что в помещении никого нет, Альда подперла дверь шваброй, стоявшей в углу. Наташа слегка ошарашенно наблюдала за подругой. Та же, закончив с дверью, оттащила Наташу за руку к окну. «Так, давай, говори, что там у вас с Турионом случилось?» «А?» — совсем растерялась Наташа. «С Турионом? О чем ты?» «Вчера меня пригласили к Коршинам, что уже было необычно, поскольку Ратина Коршина дома не было». «Почему необычно?» «Обычно, если я прихожу, он находит время встретиться со мной, а тут словно специально подобрали время, когда он никак не мог остаться. Хотя почему словно? Именно что подобрали. Но это я позже поняла. Сначала просто удивилась. В общем, Турион поймал момент, когда его младший брат уйдет по каким-то делам, разбираться с едой на кухню. А после устроил мне форменную промывку мозгов. Какая ты плохая, водишь дружбу с нехорошими людьми, занимаешься нехорошими делами и вообще не ровня ни мне, ни его брату. И вообще, если тонзоры надеются продниться с Коршинами, чтобы твоего духа рядом ни со мной, ни с ними не было. Было похоже на ультиматум. Потом заявил, что типа из уважения к брату он высказывает все мне, в надежде, что у меня все-таки есть хоть капля мозгов, и я перестану общаться с тобой. Признаюсь, этот вот ультиматум взбесил меня больше всего. Но поскольку я вообще не поняла, о чем он говорит, то и ответить ничего не могла. В каком убийстве ты, кстати, участвовала? Чего? Вот и у меня такой же шок был. Но ты же меня знаешь, я не из тех, кто, не разобравшись, начинает действовать. Я тогда промолчала. Ты не представляешь, каких усилий мне это стоило. Так что давай, рассказывай. Что там за нехорошие люди, убийства, и про твое преступное нутро заодно говори. Что там у тебя за шайка? Преступное нутро? Переспросила Наташа. Цитата. О, я так понимаю, на занятия мы сейчас не пойдем? Правильно понимаешь. Ну ладно. Наташа запрыгнула на подоконник и поудобнее устроилась. «Рассказать могу не все. Ездила по делам от Следственного совета. Вчера, кстати, официально подписан указ об его образовании». «Призванная. Давай про Туриона». «Ну, значит так. По делам своей работы, сама знаешь, где мне пришлось встретиться с определенными людьми с альтернативно честными заработками». «Вот давай без своих выражений, а? С чего такая необходимость?» «Они захотели встретиться с призванной. Зачем? Пока не разобралась. В общем, встретились. А вчера один из них захотел продолжить встречу и принес важное известие. Вот тут, извини, не скажу о чем. Понятно, что ни на улице, ни на ходу серьезно поговорить не получится. Потому он пригласил меня в ресторан, куда с компанией заявился и Турион. Все бы обошлось, если бы он не любил совать нос в дела, которые его не касаются. Есть за ним такое. И не только за ним». Альда многозначительно посмотрела на Наташу. Та сделала вид, что намека не поняла. Дальше Альда слушала историю, раскрыв рот. Когда Наташа начала рассказывать про появление Гонса Арета и как тот пошутил, подруга не выдержала. Она прислонилась к стене и тщетно старалась сдержать смех. Под конец, уже плюнув на воспитание благовоспитанной леди, Альда хохотала, колотя кулаком по стене в порыве чувств. У нее всегда было хорошее воображение, и картину она могла представить себе хорошо. Наконец она успокоилась. «Как я понимаю, когда ты вышла, Туриона уже не было? Он же не идиот торчать там. Знаешь, если бы я оказалась на его месте, я бы тоже о тебе нехорошо подумала. Ты обо мне и так постоянно нехорошо думаешь. Призванной обзываешь. Заслуженно, между прочим. Итак, что будем делать? Хотя нет, не говори. Так, дай мне подумать». Альда нервно заходила по туалету. «Сейчас главное, чтобы Турион не узнал, кто ты, поскольку он сейчас общается либо с такими же моряками, которые приплыли вместе с ним, либо со старыми друзьями, которым до призванной вообще дела нет, то узнать он может только от брата. Лорен — слабое звено». «Ты чего придумала, интриганка?» «Пока не знаю. Главное, чтобы он продолжал считать тебя... Кем он там тебя считает?» «Скорее всего, членом какой-нибудь местной банды. Тем более я ему сказала, кто тот человек, с кем я обедала. А так, не хочу даже думать, какое место в этой банде он мне отвел в своих мыслях». «Вот пусть так и продолжает считать. И вообще, ты всех тут в лицее запугала и держишь в страхе. И если я перестану с тобой водиться, то меня изобьют твои подпевалы». «Альда, ты чего на ночь читаешь? Знаешь, в моем мире были популярны подобные сюжеты про школьные банды. У вас тоже?» «Сама придумала». «Напиши книгу, будет на расхват. И без всяких историй от призванной». «Вот прославлюсь, как твой литературный агент и литературный обработчик твоих историй. Подумаю». «А что, правда были популярны?» «У определенной категории. Как правило, либо юношей, либо девушек. Все зависит от того, какого пола главный герой». «О, даже так? Потом расскажешь что-нибудь?» «Потом». «Да, а сейчас нужно отыскать наше самое слабое звено». «Чего?» «Идем искать Лорена». Альда убрала швабру от двери и умчалась. Наташа проводила подругу растерянным взглядом. Почесала затылок. «Определенно, у Туриона с Альдой давняя любовь. Это точно не семейная. То, с каким энтузиазмом Альда бросилась делать гадость старшему брату своего жениха, наводило на определенные мысли. А ведь Турион Альду спасал от злобной преступницы», — мысленно хмыкнула Наташа. «Но в своем стиле, которым буквально взбесил всегда спокойную неконфликтную подругу. Умудрился же. Взбесить Альду — это надо сильно постараться». На перемене Наташа могла наблюдать занимательную картину, как Альда тащила куда-то Лорена за руку. Растерянный Лорен слабо сопротивлялся, скорее для вида. Наташа не удержалась, улыбнулась ему и помахала рукой. Лорен споткнулся от неожиданности и чуть не упал. Вернулись они как раз к началу следующего урока. Лорен выглядел как взъерошенный воробей. Был явно не согласен, но спорить с Альдой не мог. Последняя плюхнулась рядом с Наташей и облегченно выдохнула. «Фух, убедила». «Ты такая оптимистка», — хмыкнула Наташа. «Во-первых, мне совершенно непонятно, до какого срока ты планируешь прятать меня от Туриона. Во-вторых, ты действительно думаешь, что он ни с кем общаться не будет и его никто не просветит?» «Вот по последнему я бы не волновалась совершенно. Просто нужно знать Туриона. Он никогда не станет говорить о человеке, который ему неприятен. А если при нем заговорят о призванной, как он свяжет ее с тобой? А вот с первым, да, проблема. Еще не подумала». Наташа только вздохнула. «Ну, может, оно и к лучшему. По крайней мере, пока осуществляется этот хитрый план Альды, она не потащит ее в гости к Коршиным, и ей не придется чувствовать себя виноватой, всякий раз отказываясь из-за дел то с новой службой, то с делами в Сенате с председателем. Кстати, Наташа, ты не обидишься? Просто Турион настоятельно мне советовал не приглашать тебя. Конечно, если ты придешь, то отец Туриона просветит его и развеет это недоразумение, но... Но тогда накроется твой хитрый план, который настолько хитрый, что ты и сама не знаешь, чем он должен окончиться», — кивнула Наташа. «Не переживай. Может, я и не согласна с тобой? Ну, честное слово, Альда, прямо детский сад какой-то. Ну, увы, просто не имею времени. Сейчас, когда идет активное создание службы и набор персонала, я занята постоянно. Даже в лицей, наверное, придется не каждый день ходить. И сегодня меня зачем-то вызывает председатель Сената, так что из лицея я сразу в Сенат». «Вот и славно», — кивнула Альда. а я еще раз поговорю с Лореном». Лорен на следующей перемене подошел сам. Воровато оглядевшись и не обнаружив поблизости Альды, пожаловался на ее поведение. «Что у них с Турионом?» — прямо спросила Наташа. «Я впервые вижу Альду настолько довольной и полной энтузиазма от одной только вероятности, даже невозможности поставить кого-то в неловкое положение». Лорен помялся. «Ну, ты же ее знаешь. Альда не любит выделяться. Всегда подстраивается под собеседника». «Есть такое», — согласилась Наташа, которая вовсе не считала эту черту подруги положительной. «Так и тут. Альда считает Туриона ограниченным в интересах, умным, но ленивым, который отказывается что-то узнавать, предпочитая мнение авторитетов. Ну и вела себя соответственно. А Турион стал считать ее глупой, ограниченной дурочкой, которая только и ищет, кому усесться на шею. Считает, что она меня обманывает, что я ей совершенно не интересен, что отношения семей можно развивать и без свадьбы». «Так надо было объяснить». «Я так и сделал», — убито кивнул Лорен. После чего Турион стал считать Альду лицемеркой, которая играет на чувствах других людей. Наташа честно вынуждена была признать, что есть такое. И если не знать Альду, то можно посчитать ее действительно лицемеркой. На самом деле, она, подстраиваясь под людей, не стремилась как-то использовать их или получить иную выгоду. Просто ей так спокойнее. Не любит она демонстрировать свой интеллект, который, надо признать, действительно близок к гениальности. Возможно, потому и стала подстраиваться под других, что уже сталкивалась с пренебрежением окружающих из-за ее ума. Вот и привыкла его скрывать таким нехитрым образом. Потому и с Наташей она подружилась и не скрывала себя настоящую, что считала ее равной. В своей области, как всякие призванные, но в этой области гениальной. «Два гения всегда найдут общий язык. Чего нам с тобой стесняться?» Как-то шутливо заявила Альда на вопрос Наташи, почему та ведет себя с ней совсем иначе, чем с другими. «Но шутливо ли?» «Ясно», — после недолгого размышления согласилась Наташа. «Вы с братом похожи. Раз придя к какому-то выводу, вас уже трудно спихнуть с него и заставить пересмотреть взгляды. Своей Альды, которая направила бы его на путь истинный, у него не нашлось». «Я же извинился», — буркнул Лорен. «Я не в упрек», — махнула рукой Наташа. «И я сейчас про твоего брата». В общем, он уперся. Желание Альды наладить хоть какой-то контакт с ним воспринималось им как желание подмазаться и втереться в доверие. Альда особым терпением к упертым людям тоже не отличается, и она начала ему подыгрывать, мол, «Какой ты меня видишь, такой для тебя и буду». Лорен снова кивнул. «И что мне делать?» «А зачем тебе вообще что-то делать?» — поинтересовалась Наташа. «В смысле? Но ведь Альда и Турион...» «Лорен, вот ответь на простой вопрос. Тебе Альда нравится?» «Да», — покраснел мальчишка. «Ты согласен с мнением брата о ней? Или твой брат просто плохо ее знает?» «Не согласен», — отвернулся Лорен. «Турион плохо ее знает, а меня считает слишком доверчивым, когда я пытаюсь ему что-то объяснить». «Тогда и не лезь. Альда сейчас затеяла свою войнушку. Пусть ее развлекается. Не убьет, серьезно не навредит. Так чего ты дергаешься? Дай девушке развлечься. А твой брат...» «Ну, откровенно говоря, его упертость и уверенность в умении делать правильные выводы по неполной картине раздражает и меня. Так что, если хочешь мой совет, не лезь между ними. Рано или поздно кто-то из них повзрослеет. Либо Альда, тогда сама угомонится и прекратит эту войну, либо Турион, который научится пересматривать картину мира при появлении новых фактов». «Думаешь?» — задумчиво переспросил Лорен. «Если не хочешь поругаться с кем-нибудь из них, да, уверена». Задумчивый Лорен отошел. Наташа же вздохнула. Вот только становиться посредником между Лореном и Альдой ей не хватало для полного счастья.